Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга первая, глава первая, часть четвертая. В погрешениях другого рода, нечаянных физических повреждениях, причина их производящая есть та же, что и в наружном совершении умышленных преступлений, то есть Божие попущение, как увидим из примера. Некто, получив или сам себе причинив нечаянно повреждение ноги, не может шагать ею правильно. Он, хотя старается прямо ступать, но с трудом и все-таки не так прямо ходит, как здоровый. Причина движения ноги заключается в естественном побуждении ходить. Причина же хромоты в самом повреждении, но не в желании причинить повреждение. Причина же хромоты в самом повреждении, но не в желании причинить повреждение, ибо оно было неожиданным. Но сравнение нечаянных проступков с умышленными преступлениями далее сего не простирается. Существенное между теми и другими различие в том, что нечаянный проступок происходит единственно от Божия попущения, а умышленное преступление есть уже дело не божественной воли, ибо оно есть произведение извращенного своеволия падшего разумного существа, допущенное только Богом. Бог не возбраняет только наружного греховного деяния, но не споспешествует он заблуждением нашей воли, не удалению ее от пути правого, от закона. Если же Бог не есть начало нравственного нашего падения, которое одно и есть истинное зло, и быть им не может, чисто бо око его не видите зла, не взирате на беззаконие не может. Аввакум 1.13. И возлюби правду и возненавиди беззаконие. Псалом 44.8. То вполне истинно, что всякие бедствия, проистекающие от вторичных причин, разумных или разума неимущих, каким бы образом ни произошли, происходят все по воле Божией, не спаслаются его крепкой десницей, по его смотрению и промыслу. Возлюбленный, Бог направил руку на ударение тебя. Бог подвинул язык обидящего или клеветника на поругание или оклеветание тебя. Бог дал нечестивому силу на твое низложение. Сам Бог устами пророка Исаии подтверждает это, говоря: «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю это». Исаия 45:5-7. Яснее подтверждает это пророк Амос. Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Амос 3:3. Как бы говоря, нет ни единого бедствия, которое бы не по воле Божией, которое злой умысел попускает, а к приведению его в исполнение указывает способ и подает силу. Так Бог, имея наказать царя Давида за грех прелюбодеяния его с женой Урии и за убийство самого Урии, грехом кровосмешения собственного его сына с его женою, говорит Давиду через пророка Нафана. Так Бог, имея наказать царя Давида за грех прелюбодеяния его с женою Урии и за убийство самого Урии, грехом кровосмешения собственного его сына с его женою, говорит Давиду через пророка Нафана. «Вот, я воздвигну на тебя зло из твоего дома и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему, Авесалому, и он будет спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, то есть прелюбодеяние убийства, а я сделаю это, то есть Авесаломово кровосмешение, пред всем Израилем и пред солнцем». Второе царство, 12:11-12. Весьма хорошо выразил эту мысль блаженный Августин, говоря: «Таким образом Бог исправляет добрых людей через злых». Также нередко Божие правосудие употребляет нечестивых царей и злых князей в значении своих орудий для научения праведных терпению и для наказания негодяев за их преступления и проступки. Много видим мы тому примеров в древности, что Бог обнаруживает свою благую волю в злонамеренных стремлениях и деяниях людей нечестивых, с тем именно, чтобы их неправдой совершить праведный суд над виновными пред Ним. И как чадолюбивый отец наказывает детей лозой за их проступки, но потом, видя их исправление, оказывает им свои ласки и бросает лозу в огонь, так поступает Бог с людьми, растлевающими свою нравственность порочными поступками и неправдами. Вот примеры. Бог через пророка Исаию угрожает развращенному народу израильскому погублением его и опустошением Палестины через ассириян, говоря: «Горе ассириянам, жезлу гнева и бичу негодования моего на израильтян, которые я пущу на народ нечестивый, на людей, прогневавших меня. Я дал ему повеление ограбить их, забрать все их богатства и самих в плен, разорить города их и потоптать их, как грязь на улицах. Но ассириянин не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов». Исаия 10:5-7. Здесь ясно указывает Бог, что не воля ассирийского царя, но его святая воля исполняется ассириянами. Он называет их орудием гнева и бичом негодования своего на беззаконие израильтян. И, следовательно, себе самому приписывает их наказание. «Я послал их, — говорит он, — взять у них добычу и усмирить непокорных мне и сильно надмевающихся в уме своем. Они отвергли веру в единого Бога и почтили идолов языческих безумными и жестокими обрядами и жертвами. Сам же царь ассирийский, приводя в исполнение волю Божью, иначе будет думать, именно что это совершает он по собственной воле, и не образумится, но устремиться на убийство и конечное истребление народов, однако же послужит он моей воле. Когда же войною ассириян накажу я людей моих, исправлю их, о, тогда горе жезлу тому, горе ассириянам, всех их, как ненужное орудие, брошу в огонь на сожжение. Равным образом смотреть должно и на другие праведные наказания, попускаемые на нас от Бога за наши неправды. Римский император Тит при осаде Иерусалима, сам лично обходя его стены и видя рвы, наполненные трупами мертвых людей, льющуюся кровь из увеченных и растерзанных тел, тяжко вздохнул и, возведши глаза и руки к небу, сказал: «Боже милостивый, не мое это дело». Часть пятая. Спросит нас кто-либо, если верно, что все бедствия постигают нас по воле Божией, то не напрасно ли нам противиться Его святой воле? Не тщетно ли употреблять лекарства в болезнях? Зачем вести вооруженные полки против нападающего неприятеля? По что добровольно не подносим ему ключей от крепостей наших и не пускаем его охотно в нашу отчину и дедину для нашей погибели? Зачем не выражаем блаженнейшему архиерею Луппу, который приветствовал Аттилу такими словами: «Приветствую тебя, Аттила, бич Божий!» Отвечаю вопрошающим меня об этом словами апостола Павла: не мудрствовать о таких предметах, паче еже подобает мудрствовать, но мудрствовать в целомудрии, то есть не по понятиям мира сего, но по смиренному разумению и рассмотрению высшего порядка промысла. Римлянам 12:3. В духе сего целомудрия постараемся разрешать наши недоразумения и мнимые противоречия. Что разорительные войны и прочие беды происходят не без воли Божией, дело ясное, как заметили мы в предыдущих отделениях. Но отсюда не следует еще, что не должно ни вооружаться против врагов, ни прибегать к врачеванию наших болезней, считая это противодействием воле Божией. Богословы, схоластики различали две стороны воли Божией. Первое – воля знамения. Второе – воля благоволение. О первой воле не стану распространяться. Достаточно нам и того, что сказано о ней в предыдущих отделениях. Совершенно иначе должно думать о воле благоволения Божия. Пока продолжается самый факт ее, мы не можем знать подлинного намерения Божие о нас, а узнаем уже впоследствии о сем намерении. Объясним это на примере болезни. По какой бы непосредственной причине ни началась она, нет никакого сомнения, что на то была воля Божия. Однако же больному неизвестно намерение Божие о времени продолжения болезни, а потому не воспрещается больному прибегать к различным средствам исцеления себя от болезни. И когда уже он после употребления многих врачующих средств не получает выздоровления, то может быть уверенным, что на то есть воля Божия, чтобы ему терпеть продолжительнейшую и тягчайшую болезнь. Так смиренно рассуждай каждый болезненный брат, что угодно Богу продержать тебя еще в болезни. Но так как ты не знаешь, имеет ли Бог намерение, чтобы ты страдал до смерти, то безгрешно можешь прибегать к средствам врачевания для получения здоровья или хотя получить облегчение и отраду. Безгрешность врачевания доказывается и тем еще, что если Богу не угодно возвратить тебе здоровье, то Он может лишить всякое средство врачебной его силы. Таким же образом должно рассуждать о врагах и воинах. Бог многократно допускал неприятелям покорять израильский народ своему гнету, с тем, чтобы народ этот не бесчинствовал, не забывал бы о Боге своем. Израильтяне, пока не сознавали на то воли Божией, сопротивлялись врагам своим. Но они иначе поступили, когда пророк Иеремия возвестил им волю Божию покориться Навуходоносору, царю. Равным образом начавшийся пожар, если он при всем старании народа и пожарной команды не мог быть погашен, то явно суд Божий решил, чтобы дом не только был подожжен, но и сгорел совершенно для испытания терпения друзей Божиих и в наказание врагов. Подобным образом рассуждать должно и о воле благоволения Божия, и во всех других приключениях с нами. С другой стороны, безгрешность самосохранения доказывается и примерами мирской опытности. Отец, желая узнать успехи своего сына в изучении фехтования, дает ему рапиру деревянную и велит ему сражаться с собой. Здесь не сын восстает против отца, но ратник противостоит своему противнику. Равным образом, кто старается погасить пожар, победить своего врага, уврачевать болезнь, тот сопротивляется неволе божественной, наказывающей нас за неправды наши, но противопоставляет себя той причине вине, которая преследует его и которую ненавидит сам Бог. Дом подожжен по злобе или ненависти, корыстолюбию. Все эти побуждения к поджогу виноваты и грешны. Сопротивляться им всякому невозбранно. Кто врачует болезнь, тот не воле Божией сопротивляется, но человеческому страданию, ибо едва ли приключается какая-либо болезнь, которая бы не была последствием нарушения правил гигиены, обжорства, невоздержания, неопрятность, следовательно, сопротивляется причинам болезнетворным. Также, кто оружием сопротивляется врагу, сопротивляется не Богу, но тому, кто несправедливо начинает войну. Во всех подобных происшествиях защищать себя и все свое невозбранно и даже обязательно, если не откроется, что по особенным причинам такое защищение неугодно Богу. Дорогие друзья, страницы книги святителя Иоанна Максимовича «Илиотропион» для вас читала Нина Васильева.